Глава 9. «Эльза, да не беги же так!» — крикнул лесничий, выходя на другой день с ружьем через плечо из леса на лужайку, ведущую к дому. Елизавета бежала под гору, ее шляпа висела на руке, косы блестели на солнце. Она со смехом бросилась в объятия дяди, а затем, сунув руку в карман, отступила на шаг и спросила с улыбкой. «Угадай-ка, что у меня в кармане, дядя?» «Ну, что ж там может быть? Тут не придется особенно ломать голову. Вероятно, навевающие сентиментальные воспоминания пучок травы или несколько засушенных цветков, или кусочек печатной мировой скорби, заключенный в золоченную рамочку». «К сожалению, все мимо, господин лесничий. Ну ладно, меня не рассердили ваши слова, так что вот, смотрите». Она вынула из кармана маленькую коробочку и приподняла крышку. Там на зеленых листиках лениво потягивалась толстая гусеница, ярко-желтого цвета, с черными точками, косыми синевато-зелеными полосками и кривым рогом на хвосте. «Батюшки, сфинкс Атропос!» — с восхищением воскликнул лесничий. «Однако, постреленок, где ж ты раздобыла этот чудный экземпляр?» «В Линдгофе на картофельном поле. Не правда ли она хороша?» «Так, теперь мы хорошенько закроем коробочку и спрячем». «Как? Я не получу этой гусеницы?» «Нет, ты можешь получить ее, но только за плату». «Ну и ну. Ты, кажется, превратилась в торгаша-еврея. На, вот тебе 10 пфенингов, давай сюда гусеницу». «Боже упаси! Меньше чем за 30 я ее не отдам. Всякие заплесневелые пергаменты, до которых противно дотронуться, ценятся на вес золота. Неужели же такое прекрасное произведение природы не стоит 30 пфенингов?» «Старые заплесневелые пергаменты. Сказала бы ты это какому-нибудь ученому, чтобы он возмутился». «Ах, здесь, в свежем зеленом лесу, их нет». «Берегись, господин фон Вальде. Торчит возле пирамид». «Но мог бы внезапно появиться и привлечь к ответственности некоторых дерзких девиц. Он среди ученых важная птица». «Пусть они воздвигают ему памятники и сколько угодно венчают лаврами. А я не могу простить ему, что он за всем этим старым хламом забывает о требованиях, которые предъявляет ему жизнь, что он задается вопросом, действительно ли римляне кормили рыб мясом своих рабов, а бедняки в его имениях голодают и изнемогают под гнетом баронессы». «У него теперь, наверное, горит левое ухо. Жаль, что он не мог слышать эти слова. Вот тебе деньги. Ты, видно, хочешь купить себе какое-нибудь перо на шляпку или другую безделицу». Елизавета взяла свою шляпу и с восхищением посмотрела на две прекрасные розы, свежие как заря. Они были заткнуты за скромную черную бархотку. «Разве они не прекрасны, дядя?» — спросила она. «Неужели ты думаешь, что я добровольно стану обременять свою юную головку перистыми облаками, имея свежие розы? Вот тебе гусеница. Сейчас ты узнаешь, почему я тебя ограбила. Сегодня утром у нас была жена одного бедного ткача из Линдгофа и просила помочь ей. Ее муж упал, повредил себе руку и ногу и уже в течение нескольких недель ничего не зарабатывает. Мама дала ей старое белье и большой домашний хлеб. Дать больше, как ты знаешь, мы не можем. Вот у меня есть 25 пфенингов, взятые мною из копилки. Больше там не было. Эрнст отдал мне свои сбережения. Он готов был продать всех своих солдатиков, лишь бы помочь бедной женщине. К этому еще прибавятся деньги за гусеницу, что составит целый талер. Я его сейчас отнесу в избушку ткача». «Вот тебе еще талер и... Сабина!» — крикнул он. «Достань-ка хороший кусок солонины из бочки и заверни в 2 больших листа». «Возьми это», — добавил он, снова обращаясь к Елизавете. «Ах, милый и восхитительный дядюшка!» — с восторгом воскликнула Елизавета, взяв его руку и изо всех сил сжимая ее своими тонкими пальцами. «Смотри, чтобы мясо по дороге не превратилось в розы», — продолжал он. «От них мало пользы бедному ткачу. Ты поступаешь как святая, имя которой носишь». «Да, однако же мне не приходится бояться жестокого ландграфа. Впрочем, я все-таки не сказала бы ему неправды». «Ишь ты, какая героиня!» «Мне кажется, заведомая ложь требует гораздо больше мужества». «Ты права, моя девочка, я тоже не смог бы. А вот и Сабина». Действительно, из дверей вышла ключница и, передавая Елизавете мясо, шепнула лесничему, что господин фон Вальде, вернувшийся вчера из путешествия, уже некоторое время ждет его. «Где?» — спросил лесничий. «Здесь, в столовой». Они стояли как раз около окна этой комнаты, которая была открыта. Елизавета, вспыхнув, быстро обернулась. Дядя состроил прикомичную физиономию и, поглаживая свою бороду, с улыбкой проговорил. «Вот тебе раз. Ты заварила хорошую кашу, он все слышал». «Очень хорошо, что ему пришлось выслушать правду», — гордо подняв голову, сказала девушка, а затем, распрощавшись с Сабиной и дядей, медленно пошла в сторону Линдгофа. В первую минуту ей стало не по себе от того, что фон Вальде, хотя и невольно, слышал ее суждение. Но потом она решила, что так же открыто сказала бы ему правду в глаза. Но поскольку невозможно было помыслить, что он когда-нибудь станет спрашивать ее мнение, такое предположение показалось ей смешным, даже к лучшему, что он случайно узнал правду, хотя и из девичьих уст. Однако почему он так неожиданно вернулся? Елена фон Вальде предполагала, что он будет отсутствовать еще не один год, и даже третьего дня не подозревала о его возвращении. Эльзе невольно вспомнилась вчерашняя встреча. Ведь незнакомец, остановивший ее, сказал, что он путешественник. Но этот добродушно улыбающийся старичок не мог быть мрачным, гордым владельцем Линдгофа. Вероятно, им был тот, который молча ждал в кустах, пока его спутник наведет справки о заинтересовавшем их свете в развалинах. Но что фон Вальде понадобилось от дяди, который, насколько Елизавета знала, никогда не имел к нему никакого отношения? Эти и другие подобные мысли занимали Елизавету, пока она шла к домику ткача. Муж и жена заплакали от радости при виде неожиданного приношения. Елизавета покинула их дом, сопровождаемая искренними пожеланиями всяческого благополучия, и направилась через деревню в замок на обычный урок музыки, который, несмотря на прибытие хозяина, не был отменен. С приездом фон Вальде замок совершенно преобразился. Окна первого этажа, обыкновенно прятавшиеся за закрытыми ставнями, теперь ярко блестели на солнце. В комнатах передвигали мебель, выколачивали пыль, все мыли и чистили. Через открытую стеклянную дверь был виден большой зал. На ступенях, ведущих в сад, положив голову на лапы, лежала большая борзая. У открытого окна садовник устанавливал на жардиньерке цветы, а старый дворецкий Лоренс ходил по комнатам с видом судебного следователя. Примечание: жардиньерка — подставка или ящик для цветов. Конец примечания. Елизавете невольно бросилось в глаза, что все, попадавшиеся ей навстречу, имели другое выражение лица, чем обычно. Даже в глазах старого Лоренса светился какой-то радостный огонек, хотя он в эту минуту и вычитывал за что-то людей, выколачивающих пыль. Его голос звучал сегодня так громко, что девушка с изумлением подняла на дворецкого взгляд, так как Лоренс всегда входил в комнату на цыпочках и докладывал в полголоса. Удивленная такой активной жизнедеятельностью, девушка посмотрела на крыло, занимаемое обеими дамами. Там царила полная тишина. В покоях баронессы были опущены все шторы и занавески, ни один звук не доносился из-за дверей, мимо которых проходила Елизавета. Воздух узкого коридора был пропитан пронизывающим запахом валерьяновых капель. Из последних дверей выглянула, наконец, чья-то голова, но в каком виде? Это была старая камеристка баронессы, вероятно, желавшая посмотреть, кто осмелился нарушить торжественную тишину покоев. Чепчик у камеристки съехал на бок, один из фальшивых локонов выбился из прически, лицо имело совершенно растерянное выражение, а на выдающихся скулах горели ярко-красные пятна. Она нахмурилась, отвечая на поклон Елизаветы, и быстро исчезла за дверью. Девушка несколько раз постучала в комнату Елены и, не дождавшись ответа, все же решилась войти. Не только гардины, но и плотные шелковые шторы были сдвинуты. Глубокий мрак и мертвая тишина смутили Елизавету, и она собралась покинуть комнату, как вдруг раздался слабый голос Елены. Она лежала в кресле в глубине комнаты, зарывшись головой в подушки. «Ах, милое дитя!» — проговорила она, положив свои холодные влажные руки на руку Елизаветы. «У меня был нервный припадок. Никто этого не заметил, и я чувствовала себя такой заброшенной в этой комнате. «Пожалуйста, откройте окно, мне нужен воздух, теплый, свежий воздух». Елизавета тотчас же исполнила ее желание. А когда дневной свет упал на бледное лицо Елены, стало заметно, что у нее заплаканные глаза. Солнечные лучи, осветившие комнату, тут же взбодрили Елену, чего Елизавета не ожидала. Она сильно испугалась, когда вдруг из угла послышался резкий крик. Там качался на кольце белоснежный кокоду с высоким темным хохолком. «Боже, это ужасно!» — воскликнула Елена, затыкая уши. «Эта отвратительная птица сильно раздражает меня». Взор Елизаветы с удивлением остановился на маленьком чужестранце и скользнул по комнате, напоминавшей базар. На всех столах и стульях лежали богатые ткани, шали, книги в дорогих переплетах и различные принадлежности туалета. Елена, проследив за взглядом Елизаветы, отрывисто проговорила: «Это все подарки моего брата, который вчера неожиданно вернулся». Как холодно при этом звучал ее голос. На ее заплаканном лице не было и тени радости, кротость сменилась досадой и даже гневом. Елизавета молча наклонилась и подняла букет чудных, уже почти завядших камелий, лежавшие на полу. «Ах да», — проговорила Елена, поднимаясь, — «это утренний привет моего брата. Букет упал со стола и был забыт. Пожалуйста, поставьте его в вазу». «Бедные цветочки», — вполголоса произнесла Елизавета, расправляя поникшие лепестки. Распускаясь, они не подозревали, что попадут в такую холодную атмосферу. Елена испытующе взглянула на девушку, и в ее взоре отразилось раскаяние. «Поставьте цветы на окно, там больше воздуха. Они, может быть, оживут», — шепнула она. «О, Боже!» — она опустилась в кресло. «Он чудесный человек, но его появление нарушает гармонию нашей жизни». Елизавета недоверчиво взглянула на Елену, полулежавшую в кресле с таким видом, будто судьба послала ей самое тяжкое испытание. Девушка и вчера не могла себе объяснить поведение Елены. Сегодня же она была подавлена, осознав, насколько странен и непонятен ее характер. Куда так внезапно исчезло чувство глубокой благодарности, с которым Елена обычно говорила о своем брате? Неужели нежность, как казалось, переполнявшая ее сердце, могла так быстро испариться? И она злилась теперь из-за того, что должно было стать для нее радостным событием. Если даже прибывший не симпатизировал тем людям, в окружении которых Елена чувствовала себя счастливой, если даже он противился исполнению ее желаний, то неужели же между ними так скоро могло наступить охлаждение, а то и озлобление? Елизавета вдруг почувствовала глубокую жалость к человеку, который плавал по далеким морям, путешествовал по разным странам, а, возвратившись домой после долгого отсутствия, стал неким разрушительным элементом. Как глубоко должно было затронуть его то обстоятельство, что вместо сердечного приема он нашел в сердце своей сестры лишь безразличие и холод. Рассуждая так, девушка поправляла цветы в вазе. Она никак не отреагировала на страстную речь Елены, беспощадно обвинявшей брата. Последняя, очевидно, сама почувствовала, что зашла слишком далеко, и совершенно другим тоном попросила Елизавету сесть и немного поболтать с нею. В эту минуту дверь шумом распахнулась, и на пороге показалась женская фигура. Елизавета с трудом узнала в этой женщине баронессу Лессен. Ее белые волосы, обычно тщательно причесанные, падали из-под утреннего чепчика на лоб. Лицо было покрыто красными пятнами, взгляд ее утратил обычное выражение гордой самоуверенности. Какой же ничтожной казалась она теперь. «Ах, Елена!» — взволнованно воскликнула она, не замечая Елизаветы. «Рудольф только что позвал к себе несчастного Линке. Он так сердится и кричит на беднягу, что слышно в дальнем углу двора: «Господи, я чувствую себя такой несчастной. Сегодняшнее утро совсем убило меня, я еле держусь на ногах. Я не смогла больше выносить такую несправедливость и укрылась здесь. Рушится все то, что я с таким трудом создавала во имя Господа. И нужно же было такому случиться, что Эмиль уехал в Эдинбург. Мы покинуты и одиноки, дорогая Елена». И баронесса обвила обеими руками шею девушки. Этим моментом и воспользовалась Елизавета, чтобы выскользнуть из комнаты. Когда она очутилась в коридоре, выходящем в вестибюль, до нее донесся громкий разговор. Низкий, звучный мужской голос иногда повышался от сильного волнения, но ни разу не прозвучал резко. Елизавета не могла определить, откуда доносится этот голос, и побежала, торопясь поскорее выйти из особняка. Но не успела она сделать и несколько шагов, как ясно услышала. «Вы покинете Линдгоф не позднее завтрашнего вечера». «Господин фон Вальде», — раздался другой голос. «Это мое последнее слово», — повелительно произнес первый из собеседников, и в эту минуту Елизавета с ужасом осознала, что стоит перед открытой дверью. Посреди комнаты стоял высокий мужчина, заложив одну руку за спину, а другой указывая кому-то на дверь. Взгляд темных горящих глаз встретился со взором Елизаветы. Она поспешно отвела глаза и выбежала в сад. Ей казалось, что этот взгляд преследует ее. Когда вся семья Фербер собралась за ужином, отец стал оживленно рассказывать, как познакомился сегодня в лесничестве с господином фон Вальде. «Ну и как он тебе понравился?» — спросила жена. «На этот вопрос, дорогая моя, я смогу тебе ответить, может быть, только через год. Это при условии, что я буду видеть его чуть ли не ежедневно. Пожалуй, даже и тогда я не составлю о нем определенного мнения. Меня этот человек заинтересовал тем, что все время заставляет тебя задуматься, действительно ли он такой холодный и бесстрастный человек, как о нем говорят. Он пришел к моему брату, чтобы расспросить его об инциденте между управляющим и той бедной женщиной, Шнейдер, потому что ему сказали, будто бы Сабина была свидетельницей случившегося. Сабину позвали в комнату, чтобы она рассказала, в каком виде застала несчастную Шнейдер. Фон Вальде желал все знать до мельчайших подробностей. Он приехал сюда прямо из Испании. Из сказанного им можно заключить, что какой-то друг написал ему о том, что здесь творится, после чего он немедленно отправился домой. «А какова его наружность?» — спросила госпожа Фербер. «Мне он очень понравился, хотя еще ни разу не встречал человека, который держался бы так холодно и неприступно, как фон Вальде. Я знаю, что его считают да нельзя высокомерным, но, как мне кажется, это мне не ошибочно. Просто он сильно удручен жизнью». Елизавета задумчиво слушала слова отца, а потом рассказала о сцене, свидетельницей которой случайно стала. «Ну, значит, суд совершился скорее, чем можно было предположить», — сказал Фербер. «Может быть, это произошло и благодаря моему брату, ведь он беспощаден в своих суждениях, когда спрашивают его мнение, и, вероятно, выложил господину фон Вальде все, что накипело на душе».